на водах. Пельцер познакомила с Гансом своих подруг, Ольгу Аросеву и Галину Волчек. И тут выяснились приинтересные обстоятельства. Ольга Аросева. Они сидели как два голубка, и мы, глядя на эту возрастную идиллию, сетовали на то, что фашисты проклятые развели любящих людей и поломали сотни жизней. И вдруг Ганс говорит: «Гитлер во многом виноват, но не в том, что мы с Таней расстались. Мы расстались, потому что я нашел записку у нее в фартуке от моего друга, которому она назначила свидание». «Так вы, Татьяна Ивановна, оказывается, просто Б, а не жертва фашизма», — сказала я ей. «Ну и что, подумаешь, любовью артистов. Да у некоторых обыкновенных людей амурные истории куда круче, чем у Шекспира или Лопе де Веги. Эта мысль абсолютно верна в свете высказывания вышеупомянутого господина Шекспира о том, что весь мир — театр, а люди в нем — актеры. И тем не менее, человеческие и актерские романы — это, как говорят в Одессе, две большие разницы, хотя с виду до чрезвычайности похожи. Вполне возможно, что любая женщина, а не только артистка, поступила бы так, как первая жена Юрия Любимова, которая в свои 80 с лишним имеет на счету 5 браков. Юрий Любимов считался красавцем, всегда нравился женщинам. Он женился на актрисе Нине Зориной. Однажды артисты после удачной халтуры решили поехать навестить своих друзей в подмосковный дом отдыха, где был и Любимов. Прихватили с собой его жену, наняли такси и отправили за город. Приехали ночью, артисты, обитатели дома, были на реке и жгли костры. Рубен Симонов пел под гитару, Вера Львова декламировала, а Любимов за деревом крутил серьезный роман с артисткой Коровиной. Обнявшись, разгоряченные любовники выбежали навстречу гостям, и жена Любимова круто развернулась и молча ушла в Москву. Ночью, пешком, он погнался за ней, но она даже не повернула головы. Это только одна из любовных историй Юрия Петровича. Товарищи никогда не замечали, чтобы будущий всемирно известный режиссер красиво режиссировал свои романы. Его никто не видел с цветами, подарками, а преимущественно с женой. Причем новой. Среди них были актрисы, балерины, самая известная, легендарная красавица советского кинематографа Людмила Целиковская, которая вышла замуж за Любимова после смерти мужа, академика архитектуры Алабяна. У нее это был 5-й брак, у него 4-й. По одной версии, брак их был гражданский, по другой — официальный. Но эти формальности никого не волновали. Их роман вспыхнул на гастролях в Одессе и имел достаточно быстрое логическое завершение в Москве, когда Юрий Петрович перебрался в квартиру академика. Длился роман довольно долго, хотя метр и погуливал налево, но не активно. Целиковская относилась к этому снисходительно, например, просила ему плотскую интрижку с артисткой Еленой Корниловой. Однако почему-то не простила Катю, венгерку, с которой Любимов имел связь на гастроли в Будапеште. В результате Любимов вместе с вещами был выставлен, а Катя стала 5-й женой мэтра. А говорят, что Целиковская, совершившая в солидном возрасте столь резкий поступок, жалела о расставании с Юрием Любимовым. Так вот, история с первой женой Любимова могла произойти и наверняка происходила не только в театральной среде, но и в миру, где немало благородных женщин, достойно встречающих супружеские измены. Тогда в чем же разница между актерскими и человеческими романами?